Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием. «Во всем ресторане огни уж потушены, пора расходиться, а то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться. Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь, и пел он на какой-то необычайно прекрасный собственный мотив, собственные же слова акафиста всемирной красоте. «Земли славное благоутробие и благоухание, и небеси глубино торжественная, люди веселим, игра шавоспевающе». Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле зажженную свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету, но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательные движения. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание. «Извиняюсь за беспокойство», — сказал осторожно чей-то голос. Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кеннери оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном, поношенном старинного покроя сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди огненно-красный галстук, под мышкой древний, помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой, новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя. Этот ровный пробор посредине черной, сидеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев или маленьких рожек. Этот большой, тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями, бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами, острая длинная французская бородка, но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ брови незнакомца, поднимавшийся от переносия круто в кость прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны, или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу. «Я стучал два раза», — продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец. «Никто не отзывается». Тогда решил нажать ручку. «Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас — самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты, воры, которые только тем и занимают, что ходят по квартирам на доброе утро. Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано». Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицы с брелоком на волосяном шнуре в виде адамовой головы и посмотрел на них. «Теперь 11:03. Если бы не крайне важное неотложное дело...» «Да нет, нет, вы не волнуйтесь так», — заметил он, увидя на лице цвета испуг и торопливость. «На службу вам сегодня, пожалуй, вовсе не придется идти». «Ах, это ужасно неприятно», — конфузливо сказал цвет. «Вы меня застали неодетым. Погодите немного, я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам». Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю, освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал: «Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести? Сначала позвольте рекомендоваться». Посетитель протянул визитную карточку. «Я ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тофель». «Странно, и фамилия как будто бы знакомая», — подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал: «Очень приятно, но я один момент. Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем, не так ли?» «Совершенно точно. Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя и отчество было Аполлон Николаевич, верно?» «Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем, кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уж очень давно. Так, какие-то мелочи, и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их. Это вовсе и не важно. Пара пустяков». Небрежно махнул рукой у ходатай и тотчас же, раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну с другой несколько бумаг разного формата. «Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдим и даже, говорит, алхимиком. Словом, что он называется чудаком». «Да, я что-то слышал в этом же роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей, утеряли их, впрочем, без всякой ссоры. Так, теперь ближе к делу. Десяток лет тому назад ваш дядюшка волею судьбы покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем, после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии, земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет 8 это имущество считалось бесхозяйственным, почти вымороченным, а так как я специально занимаюсь розысками по таким неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про червонное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно-таки тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются, соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист. Какое ему делать завещание? Крестьяне же были все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки. И вот, наконец, в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба с постройками, со всем живым и неживым инвентарем должны перейти к старшему вроде. По наведенным мною тщательнейшим справкам, этим старшим вроде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я имею честь вас искренне поздравить. Тофель, сидя, поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо. «И чтобы не быть голословным, — продолжал Тофель, — позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание, вот ввод во владение, наследственные, иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов с прибавкой пении за истекшие годы. Вот тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами. Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал цвету одну с другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписи и росчерков. «Как его звать?» — подумал цвет и поглядел на карточку, потом на Тофеля. Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно памятную, необычайную физиономию? И он сказал вслух с некоторой робостью: «Но видите ли, почтенный Мефодий Исаевич, все это так неожиданно. Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко, Черниговская губерния, Стародубский уезд». — подсказал Тофель. — Вот, видите, я почтительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний. Кроме того, ваши любезные хлопоты, уж будьте добры, и вы сами назначите сумму вознаграждения. Тофель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке цвета. — Гонорар — второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы деловые люди, не можем иначе. И повсюду получил я о вас сведения, как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счет я спокоен. Ну, скажем, 20-15% с казенной оценки. Если вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь 10. О, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пусть будет 20. Признателен, — поклонился Тофель. И теперь, раз уж вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам немедленно же как можно скорее ехать в Черниговщину и осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же. — Позвольте, но это уж совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск. Необходимо достать денег на дорогу, собраться и мало ли еще что. — Пара пустяков, — самодовольно и ласково возразил ходатай. — Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоныча. К чести его, надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны, пожалуйте. — Вы волшебник, — прошептал изумленно цвет, рассматривая свой месячный по семейной надобности отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим. «И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг, это уж так водится у нас, адвокатов, судить вас взаимообразно необходимой суммой, разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно 1000. Нет, нет, нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики, деньги счет любит. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять понапрасну дорогого времени. Черкните только «и. цвет» и дело в шляпе». Цвет был ошеломлен. «Вы так любезны и предупредительны, что я не нахожу слов. Сущий вздор!» Фамильярно, но учтиво отстранил с ладони Тофель. «Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз. Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка. Это билет первого класса до станции Горынище, А это плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в 11:30. Параконный извозчик дожидается нас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руку тросточку и затем... «Андиам, андиам, мио каро!» «Пойдем, пойдем, мой дорогой итальянский!» Пропел очень фальшиво козлиным голосом Тоффель. «А я, с вашего разрешения, пособлю вам уложиться». «Ах, что вы помилуете! Ради бога!» — смутился Цвет. Лицо Тоффеля сморщилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой. «Экой вы щепетильный какой! Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек, вот этот саквояж. Нет-нет-нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее? Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж. Вознаграждение комиссионное». «Спасибо», — сказал Цвет. «Прелестная вещь». Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека!» — думал он. «И как поразительно скоро совершаются все события! Право, точно, во сне! Или я в самом деле сплю?» «Но нет, если б я спал, то не думал бы, что я сплю. И лицо, лицо, где же я видел его раньше?» «Но как все это необыкновенно!» — сказал он с глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. «Если б мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся». Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительный и развязный, продолжал погонять его. «Ах, молодой человек, как мало в вас предприимчивости! Впрочем, и все мы русские таковы, с развальцей да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю. Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд по срочным делам. Волка ноги кормит. Ничего-ничего, одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проконетесь в городе несколько лишних дней. Ведь теперь уж всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить взаймы, потребуют вспрыснуть получку. Добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы человек слабый, мягкий, уступчивый, хороший товарищ. Еще завертитесь чего доброго и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь откое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, помните, полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна с сапфировыми глазками. Право, слушайте вы меня, старого воробья, я худу не учу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать, отеческую симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь, а я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой, все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного тонкого голландского белья, и сорочек много не надо, 2-3 перемены, возьмите немного платков и носков». Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараем. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж, остальное лишнее. Едьте всего на 2-3 дня. Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. 300 с небольшим десятин. Из них удобной земли 150, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Через полосицу. Рядом чиншевые наделы. До сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы я попрал, улиточная запись. Нет, серьезно, совсем серьезно уверяю вас, что есть такие юридические курьезы. Мое мнение — землю продать. Возиться с ней — это, как говорят поляки, более змраду, як потехи. Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу. Вы выбираете галстуки? Советую вам этот черный с белыми косыми полосками. Он солиднее. Так, остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущенный и выродился без ухода. Инвентаря никакого. Дом сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями, двухэтажная постройка времен Александра I с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть... рассыплется, стал быть, усадьбу по боку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все хлам. Осталась, правда, там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии, черной магии, ведь вы человек верующий. Туфель, не оборачиваясь, кивнул головой назад на образа, и, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. «И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой, вы лучше эту пакость сожгите, а? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь?» «Да? Хорошо? Ну, дайте мне слово, прелестный и добрый Иван Степанович!» «Даю! Сделайте милость, Господи!» «Ау!» — издал ходатай горлом странный трескучий звук. «Что с вами?» — заботливо спросил Цвет. «Ничего, не беспокойтесь. Немного поперхнулся, что-то попало в дыхательное. Ну, вы, кажется, готовы?» «Так едемте же на вокзале, у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку померисек. Нет, вы выходите первым, я за вами по-румынски, вот так». Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Света на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту, как так само собой очутилась в его руках изящная небольшая плетеная корзиночка, подавая ее вверх в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой: «Не откажите и принять, это так, дорожная провизия, немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда, и парочка красного мутон Ротшильд. Не поминайте же лихом, ждите от меня телеграммы, а ежели будет надобность... телеграфируйте мне сюда, в Бельвью. До свидания. Не хочу затруднять нелепым торчанием у вагона. Мои комплименты». И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе. Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники, вежливые, внимательные, разговорчивые, без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмовских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом, нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы. А за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов, все как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, женщины, пахнувшие крепкими терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты — и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости. Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам Тоффеля. И появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался в явь, так сказать, живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду, то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде шмыгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение», — думал тревожно Цвет. «Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него, большим пространством все-таки брежу им так сильно и так часто?» К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за 3 рубля сивоусого дюжего хохла до червонного. Когда Цвет по дороге объяснил, что им надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством. — Так-таки до самого Допанского фольварку? — спросил, наконец, недоверчиво. — До того Цвета, шо в мэр? — Да, в имение, в господский дом, — подтвердил Иван Степанович. — Эш! — старик чмокнул лошадей губами. — А вы сами из каких будете? Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул о наследстве, о родстве. Старик медленно покачал головой. «Эх, недоброе дело, не фалю!» «Почему не хвалите, дядя?» «А так, не хочу!» И замолчал. Так они в безмолвии проехали около 12 верст до села Червоного, раскинувшегося со своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны, и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно: «Власти, но паночу больше не поеду». «Как же так не поедете?» — удивился Цвет. «Осталось ведь совсем немного, вон и дом виден». «Не, не поеду. Не за 5 карбованцев, не хочу!» Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой: «Боитесь, верно?» «Не, ни трошки не боюсь, а только так. Платите мне мои гроши, та и годи!» Попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому.